стороне от котлована, за штабелями бетонных плит, возле забора чудом сохранилось несколько молоденьких березок. Здесь мы вскоре тоже обнаружили знакомые следы женских сапожек, но рядом с ними оказались довольно четкие отпечатки грубых мужских ботинок. Сомнений не было. Мужчина и женщина пришли сюда вместе, постояли возле березок и вместе ушли. Вот только в каком направлении они потом двигались, к котловану или к воротам, установить не удалось. В нескольких шагах от березок следы оказались затоптанными. И все-таки, без сомнений, женщина была на стройке не одна. Отсюда, конечно, еще далеко до вывода, что тот мужчина является убийцей, что это он сбросил свою спутницу в котлован. Но все же пищу для размышлений и новых версий, а также еще один вполне конкретный объект для розыска, это открытие дает. «Да», — задумчиво произносит Кузьмич, когда я заканчиваю свой подробный доклад. «Любопытно». «Отпечаток снять не удалось», — интересуется Петя. «Где ж тут снимешь?» — я машу рукой. «Тонкий слой снега. Сфотографировали под разными углами, и все». «Ну что ж», — вздохнув, заключает Кузьмич, — «видимо, тебе, Лосев, это дело и вести до конца. Особых сложностей тут нет, надо полагать. Это не случайный грабитель или насильник, это знакомый. И дела тут, скорее всего, любовные, как ты полагаешь». Утром я получаю медицинское заключение по результатам вскрытия и обследования трупа. Как и следовало ожидать, бедную девушку никто не отравил. В ней даже не было ни капли алкоголя. Вечером она не успела поужинать. Между тем смерть наступила в 10 или 11 часов вечера. У девушки не обнаружено никаких серьезных поражений внутренних органов, то есть практически она, видимо, была вполне здорова. На теле не найдено пулевых или ножевых ран и следов побоев. Причина смерти — падение в котлован и вследствие этого серьезные повреждения черепа и грудной клетки. Никаких признаков насилия или попыток насилия не имеется. Итак, падение в котлован. Однако убийство это или самоубийство экспертиза установить не может. «Давай порассуждаем», — предлагаю я себе, откидываясь на спинку кресла в своей комнате. «Попытаемся реконструировать события, которые произошли в тот роковой вечер». Двое шли по улочке, пустынной в этот час и полутемной. Было сыро и холодно, с черного неба падал редкий снежок. В общем-то, было еще не так поздно. Только что закончились спектакли в театрах, и лишь недавно начались последние сеансы в кинотеатрах. Но те двое забрели на эту улочку случайно. Им там нечего было делать. Они не жили в окружающих домах и не были здесь у кого-нибудь в гостях. Ребята из местного отделения милиции за эти сутки обшарили все вокруг. На той заброшенной улочке нет ни клуба, ни кино, ни кафе, никакого другого места, где бы эти двое могли провести время. Следовательно, они зашли туда случайно, может быть, гуляя, и, вероятно, о чем-то очень важном разговаривая. Они, очевидно, гуляли давно, иначе девушка успела бы после работы поесть. Нет, во всяком случае, поначалу они не ссорились. Даже на самой стройплощадке. Да если и произошла там ссора, то не сразу. Я хорошо помню их следы на снегу возле березок. Сначала спокойные, ровные шаги, потом остановка. Девушка, наверное, прислонилась спиной к березке, а мужчина стоял перед ней, не слишком далеко, не слишком близко, как при обычном разговоре, стоял вполне спокойно, вначале спокойно. Два следа его глубоко и четко отпечатались на снегу, особенно каблуки, но потом он, кажется, начал нервничать, и возникли новые его следы, торопливые, быстрые, беспорядочные, а девушка все стояла на месте. Как вдруг взрыв ярости, ревности. А сумочка? Почему она пропала? Нет, что-то не сходится. Не получается в этой реконструкции. Что-то в тот вечер произошло не так, как мне представляется. Мало данных. Я рано взялся за эту работу. Кузьмич требует представить ему план дальнейших мероприятий по делу. Но сейчас, особенно после медицинского заключения о причинах смерти, главной и пока единственной задачей остается установление личности погибшей.